Глава 42. Пока Пабло возвращался в пещеру и пока отряд сходил вниз по склону, туда, где надо было оставить лошадей, Андрес быстро продвигался вперед на пути к штабу Гольца. Они выехали на главную Новосиратскую дорогу, по которой с гор спускались грузовики. Там был контрольный пост, но когда Гомес показал часовому пропуск, полученный от полковника Миранды, тот посветил на бумажку карманным фонарем, показал ее другому часовому, потом вернул Гомесу и отдал ему честь. «Проезжайте дальше», — сказал он, — «только без фары». Мотоцикл снова заревел, и Андрес вцепился в переднее седло, и они поехали дальше, осторожно лавируя среди грузовиков. Грузовики шли без света вниз по дороге длинной колонной. Встречались груженные машины, шедшие наверх, и все они поднимали пыль, которую Андрес не видел в темноте, но чувствовал, как она бьет ему в лицо и скрипит на зубах. Они подъехали вплотную к заднему борту какого-то грузовика. Мотоцикл зафыркал. Гомес прибавил скорость и обогнал этот грузовик. Потом второй, третий, четвертый, а встречные с грохотом катились мимо по левой стороне дороги. Теперь сзади них шла легковая машина, ее клаксон то и дело врывался в грохот грузовиков, окутанных пылью. Потом на ней зажгли фары, осветившие пыль, висевшую густой желтой тучей, и она пронеслась мимо со скрежетом, перейдя на другую скорость, и настойчиво, грозно, одуряюще взвыв клаксоном. Потом все движение впереди застопорилось, и, лавируя между санитарными машинами, штабными машинами, броневиками, еще и еще броневиками, похожими на неподвижных, грузных, металлических черепах, со вздыбленными в неосевшей пыли стволами орудий, они выехали ко второму контрольному посту, где, оказывается, произошла авария. Один из грузовиков остановился, а следующий, не заметив этого, врезался в него и разнес вдребезги задний борт. И на дорогу вывалились ящики с патронами. Один из ящиков разбился, и когда Гомес и Андрес слезли с мотоцикла и потащили его вперед, пробираясь среди остановившихся машин к контрольному посту, где надо было предъявить пропуск, Андрес шел, ступая по медным гильзам, тысячами валявшимся в пыли. У наехавшего грузовика был разбит радиатор. Следующая машина уткнулась ему носом в задний борт. Десятки других напирали сзади, и офицер в высоких сапогах бежал вдоль колонны, крича шоферам, чтобы те подались назад и дали возможность убрать искалеченную машину с дороги. Но грузовиков было слишком много, и дать задний ход они смогли только тогда, когда офицер, добравшись до конца колонны, остановил напиравшие машины, и Андрес увидел, как он бежит, спотыкаясь, с карманным фонариком в руке, кричит, ругается, а встречные машины все шли и шли в темноте. Часовой на контрольном посту не отдал им пропуска обратно. Часовых было двое. Они ходили с карманными фонариками, с винтовками за спиной и тоже кричали. Тот, который взял пропуск, подошел к грузовику из встречного потока и велел шоферу сказать на следующем контрольном посту, чтобы задерживали все машины, пока не рассосется затор. Потом, все еще держа пропуск в руке, часовой вернулся назад и закричал на шофера того грузовика, с которого упали ящики. «Брось все и трогай дальше! Ради Господа Бога! Иначе мы никогда тут не разберемся!» — кричал он шоферу. «У меня передача разбита!» — сказал шофер, наклонившись над задними колесами. «Так и так твою передачу! Тебе говорят, трогай! С развороченным дифференциалом никуда не тронешь!» сказал шофер, снова наклоняясь над машиной. «Тогда пусть кто-нибудь возьмет тебя на прицеп. Ведь надо же в конце концов убрать отсюда все это дерьмо!» Шофер мрачно смотрел на часового, который осветил электрическим фонарем помятый зад грузовика. «Трогай! Трогай!» — кричал часовой, все еще держа пропуск в руке. «Мои документы!» — напомнил ему Гомес. «Мой пропуск! Мы торопимся!» «Забирай свой пропуск, чертовой матери!» — сказал часовой, и, сунув ему бумажку, кинулся через дорогу задержать встречный грузовик.